Глава 1. О изучении евангельских заповедей и о жительстве по евангельским заповедям. Инок с самого вступления своего в монастырь должен заняться со всевозможной тщательностью и вниманием чтением Святого Евангелия, изучить его так, чтобы Евангелие всегда предстояло его памяти, и он на каждом нравственном шагу своем, для каждого поступка, для каждого помысла имел в памяти готовое наставление Евангелия. Таково завещание самого Спасителя. Завещание это сопряжено с обетованием и угрозой. Господь, посылая учеников своих на проповедь христианства, сказал им: «Шедши уба, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся, елика заповедах вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19-20. Обетование для исполнителя евангельских заповедей заключается в том, что он не только спасется, но и вступит в теснейшее общение с Богом, соделается богозданным храмом Божиим. Сказал Господь: «Имея заповеди Моя и соблюдали их, то есть любя Имя, а любя Имя возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюся Ему Сам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. Из этих слов Господа видно, что надо так изучить евангельские заповеди, чтобы они сделались достоянием, имуществом ума. Тогда только возможно точное постоянное исполнение их. Такое исполнение, какого требует Господь. Является Господь исполнителю евангельских заповедей духовно и видит Господа, исполнитель заповедей, духовным умом. Видит Господа в себе, в своих помыслах и ощущениях, осененных Святым Духом. Никак не должно ожидать явления Господа чувственным очам. Это явствует из слов Евангелия, последующих за вышеприведенными. «Аще кто любит Мя, Слово Мое соблюдет. И Отец Мой возлюбит Его, и к Нему приидем, и обитель у Него сотворим». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 23. Очевидно, что Господь приходит в сердце исполнителя заповедей, соделывает сердце храмом и жилищем Божиим. Зрится в этом храме, зрится не телесными очами, а умом, зрится духовно. Образ зрения непостижим для новоначального и необъясним для него словами. Прими обетование верою, в свое время познаешь его блаженным опытом. Угроза небрегущему о исполнении евангельских заповедей заключается в предречении ему бесплодия, отчуждения от Бога, погибели. Сказал Господь: «Без меня не можете творить и ничего же. Аще кто во мне не прибудет, извержется вон, яко же розга, и иссышет, и собирают ю, и во огонь влагают, и сгорает. Будете в любви моей, аще заповеди моя соблюдете, прибудете в любви моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 5, 6, 9 и 10. «Не всяк, глаголями Господи, Господи, внидет в Царствие Небесное, но творяй волю Отца Моего, и же есть на небесех. Мнози рекут мне в день Он, в день суда. Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчествовало, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многие сотворихом? И тогда исповем им, яко не коли же знах вас, отыдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи с 21 по 23. Податель, учитель и образец смирения, Господь наш Иисус Христос, назвал свои всесвятые, всемогущие божественные заповеди малыми. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. По той простейшей форме, в которой они изложены, и по которой они удобоприступны и удобопонятны для всякого человека, самого некнижного. Но вместе с этим Господь присовокупил, что намеренный и постоянный нарушитель одной такой заповеди «мне и наречется в Царстве и Небесне», или, по объяснению святых отцов, будет лишен Царства Небесного, будет вергнут в гиенну огню. Заповеди Господа – дух суть и живот суть. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. «Они делателя своего спасают, из мертвого по душе соделывают живым,

называли монашеское жительство евангельским жительством. Святый Иоанн Лествичник определяет монаха так. Монах тот, кто во всяком месте и деле, во всякое время руководствуется единственно Божиими заповеданиями и Божиим Словом. Иноки, подчиненные преподобному Пахомию Великому, обязывались выучить Евангелие на память, чтобы иметь узаконение Бога человека как бы в постоянно отверстой книге, в памяти, чтобы иметь их непрестанно пред очами ума, иметь их начертанными на самой душе для удобнейшего и неуклонного исполнения. Блаженный старец Серафим Саровский говорил: «Надо так приучить себя, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, которым, руководствуясь, должно управлять жизнь свою». Изучая Евангелие, стараясь исполнять его веления делами, словами, помышлениями, ты будешь последовать завещанию Господа и нравственному преданию православной церкви. Евангелие в непродолжительное время возведет тебя от младенческого возраста к зрелому возрасту о Христе, и ты соделаешься тем блаженным мужем, которого воспел вдохновенный пророк, который, не идя на совет нечестивых, и на пути грешные не ста, и на седалище губителей не сидя, но в законе Господней воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь, и будет яко древо насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист Его не отпадет, и вся елика аще творит, успеет. Первый Псалом, стихи с 1 по 3. Наставляет Дух Святой истинных служителей Божиих, человеков, соделавшихся Богу своими. Внемлите, люди мои, закону моему, преклоните ухо ваше во глаголы уст моих. 77 Псалом, стих 1. Глава 4. О непрочности монашеского жительства, когда оно не основано на евангельских заповедях. Основавший жительство свое на изучении Евангелия и на исполнении евангельских заповедей, основал его на твердейшем камне. В какое бы он ни был поставлен положение обстоятельствами жизни, подвиг его всегда с ним. Он непрестанно делает, он непрестанно подвизается, он преуспевает непрестанно, хотя дело его, хотя подвиг его и преуспеяние неприметны и непонятны для других. Какие бы ни постигли его скорби и искушения, они не могут не спровергнуть его. Господь сказал: «Всяк, иже слышит словеса моя сия, и творит я, уподоблю его мужу мудру, иже созда храмину свою на камени, и сниде дождь, и приидоше реки, и возвееше ветри, и нападоше на храмину ту, и не падися». Основа на бобе на камени. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 24 и 25. Здесь жительство и душевное устроение уподоблены храмине. Эта храмина получает необыкновенную прочность от божественной, неограниченной силы, которые преисполнены слова Христовы. Очевидно, что такой твердости, какую доставляет душе исполнение заповедей Христовых, не может доставить никакое другое средство или пособие. Сила Христова действует в заповедях Его. Господь к вышеприведенным словам присовокупил и ниже следующее: «Всяк, слышай словеса моя сия, и не творя их, уподобится мужу уродиву, иже созда храмину свою на песце, и сниде дождь, и приидоше реки, и возвееше ветри, и опрошися храмина той, и падися, и бе разрушение ее велие». Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 26 и 27. Удобно разрушается жительство, по-видимому, благое, тех, которые полагают в основании ему исключительно какой-либо телесный подвиг, или и многие подвиги, иногда весьма трудные, весьма выставляющиеся, но не обращают должного внимания на евангельские заповеди. Очень часто случается, что подвижники даже не обращают никакого внимания на евангельские заповеди, открыто попирают их, не давая им никакой цены и нисколько не понимая их важности. Такие подвижники, при встретившемся неожиданном искушении или при нечаянной перемене в жизни не только колеблются очень скоро, но и подвергаются совершенному нравственному расстройству, названному в Евангелии велием разрушением храмины душевной. В пример возьмем пустынника, живущего в глубоком уединении, возложившего на это уединение всю надежду своего преуспеяния и спасения. Положим, что внезапно, по насилию обстоятельств, этому пустыннику пришлось оставить уединение и жить среди многолюдства. Он, как не скрепленный в себе самим евангельскими заповедями, непременно должен подвергнуться сильнейшему влиянию соблазнов, встречающихся во множестве в обществе человеческом. Это естественно. У него не было другой силы, его ограждавшей, кроме наружного уединения. Лишившись его, он лишился всей опоры своей и по необходимости должен уступить силе иных наружных впечатлений. Сказанное отнюдь не для уничижения пустынного жития, охраняющего от соблазнов и развлечений, особенно способствующего к изучению и исполнению евангельских заповедей. Сказано для того, чтобы пустынник в пустыне своей приложил особенное тщание изучать и исполнять евангельские заповеди, посредством которых вводятся в душу Христос, Божия сила и Божия премудрость. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стих 24. Истинное христианство и истинное монашество заключаются в исполнении евангельских заповедей. Где нет этого исполнения, там нет ни христианства, ни монашества, какова бы ни была наружность. Праведницы наследят землю и вселятся в век века на ней. Праведниками Писание называет тех, которые стараются тщательнейшим образом исполнять истинно и единственно праведную волю Божию. Отнюдь не свою, мнимо и ложно праведную. Только исполнители правды Божией могут наследовать землю, то есть возобладать своим сердцем, своей плотью, своей кровью. Уста праведного поучатся премудрости, и язык его возглаголит суд. Закон Бога Его в сердце Его, и не запнутся стопы Его. 36-й Псалом, стихи с 29 по 31.